В 11 часов явился доктор и осмотрел ее. Когда доктор вышел в коридор, где дожидался Генри, он ни слова не сказал о Келли. Он с улыбкой положил Генри руку на плечо, посмотрел ему куда-то в лоб и произнес, все еще не снимая с его плеча руки: «Вы завтракали?» Генри кивнул, не думая. «Как долго это будет продолжаться?» Врач нагнул голову, все так же улыбаясь, и, казалось, обдумывал его вопрос. В действительности он рассматривал узор на полу коридора, пробегая глазами от плитки к плитке. «Не могу сказать», — ответил он. «Вам повезло, чудесный день сегодня». Он махнул рукой в сторону окон в конце коридора. В потоке солнечного света, вливавшегося сквозь ромбовидные стекла, блестели белые и коричневые плитки пола и зеленели листья растений в горшках над столом дежурной. Генри старался стоять неподвижно. Рука доктора по-прежнему лежала на его плече. Он спросил: «Значит, это произойдет сегодня, вы думаете?» «Все в свое время», — сказал доктор. «Не надо волноваться. Все будет отлично. Я тоже это пережил». Он подмигнул как-то по-женски, стиснул Генри на прощание плечо и ушел, ставя ступни носками врозь, откинув голову назад и слегка на бок. Генри снова вошел в палату. Он напряженно замер, вжавшись пятками в пол, сунул в карманы брюк кончики пальцев, пережидал, когда ее отпустит боль. Потом сел возле кровати. «Келли, бедная моя», — сказал он. Она нахмурилась, взглянула ему в глаза так, будто он чужой, и отвернулась. Он долго смотрел сбоку на ее лицо, на линию, очерчивающую подбородок, и испытывал чувство неловкости, вины. Такое чувство томило его бывало, когда он просиживал целые дни у окна закусочной, а мимо шли автомашины, грузовики, автобусы, проносились, сверкая на солнце, и не останавливались. Он почему-то чувствовал себя неловко, будто это по его вине машины не сворачивают к привалу. Но потом наступал вечер, время ужина, и появлялись посетители, шоферы или, к примеру, Джордж Лумис с рассказами о военной службе. Бывали времена, когда он приходил по 4, по 5 раз в неделю, возможно, от того, что ему очень уж одиноко жилось в его большущем старом доме. Или Лу Милит со свежими сплетнями, или иногда Уиллард Фройнд. «У Илларда теперь уж не бывает». Генри сцепил пальцы и опустил глаза. Келли сделала вид, будто уснула. В 7 вечера пришел док Кейзи, принес кофе и бутерброды. «Генри, ты выглядишь хуже, чем она», — сказал он. Док усиленно таращил глаза, словно он от этого лучше видел, и, взглянув на сетку красных прожилок на его белках, Генри поспешно потупился. «Небось, за целый день куска во рту не было». «Со мной все в порядке», — ответил Генри. Док, не обращая на него внимания, взял Келли за руку и на нее, тоже не обращая внимания, стал считать пульс, а сам косился на дверь, будто опасался, что его выгонят или застанут за этим занятием. Келли вдруг крепко сжала губы, и док Кейс взглянул на нее, а потом скользнул рукой под одеяло и потрогал ей живот. «Что-то мало опустился», — сказал он, адресуясь куда-то в пространство. «Похоже на то, что называют первичной родовой слабостью, а может быть, ригидность в шейке». Он взглянул на Генри. «Говорил ты Костерду, что у нее плохая свертываемость крови?» Генри кивнул. Он сказал, что даст ей какой-то витамин. Док Кейзи сердито насупился и снова бросил взгляд на дверь. «Если не забудет. Им здесь все пациенты на одно лицо. Ешь бутерброды, Генри». Он обернулся в сторону Келли и крякнул. «Потерпи, девочка. Уговори Генри немного поспать». Уже двинувшись к выходу, он остановился перед дверью, сгорбившись, не поднимая глаз от дверной ручки. «У нее к тому же ведь и отрицательный резус, верно?» «А он замялся. У папаши какой?» «У Генри отрицательный», — сказала Келли. Они с минуту помолчали. Генри прикусил толстую верхнюю губу и почувствовал, как быстро-быстро затрепыхалось в груди сердце. Старик не шевелился. Генри подтвердил. «Да, верно». Келли приподнялась на локте и сказала: — При первых родах это не имеет значения, так доктор сказал. Док Кейзи стрельнул в нее взглядом поверх очков, затем взглянул на Генри. «Возможно», — сказал он, — «это возможно. Они ведь все знают, господа городские врачи». Он встряхнул головой. «Ни одного известного мне осложнения вы, голубчики мои, не упустили». Келли спросила. «А долго еще, как вы считаете?» «Бог его ведает. Если у тебя внутри все закоченело, так, как я предполагаю, то еще протянется, может быть, 2 дня». Келли снова откинулась на подушки. Она закрыла глаза, и Генри наклонился к ней, цепляясь рукой за изножье кровати, напряженно вглядываясь в ее лицо. Ее губы сжались, ноздри стали узкими, казалось, она перестала дышать. Спустя минуту она сказала почти шепотом: «Ожидание. Вот что самое страшное».